Глава 17. Небеса над Маратом начали светлеть, приобретая гнилостно-серый оттенок. Наступило утро. Последнее в жизни Астерины. В эту ночь Манона Черноклювая даже не пыталась уснуть. Она забыла о еде и питье. Поднявшись в насквозь продуваемое драконье гнездо, она снова и снова точила рассекатель ветра. Прислонившись к теплому боку Абрухаса, водила кромкой лезвия по точильному камню, пока ее пальцы окончательно не застыли, перестав сгибаться. Бабушка приказала запереть Астерину на самом нижнем ярусе подземной маратской тюрьмы. Многочисленная охрана исключила всякую возможность побега и спасения. Эти мысли Манона крутила в мозгу первые несколько часов после приговора. Но вывозить Астерину означало бы предать бабушку и клан. Это ведь не Астерина, а она допустила ошибку. Отвратительную ошибку, расплачиваться за которую теперь предстояло ее заместительнице. Маноне показали, чем отныне чревато нарушение правил. Если она снова дерзнет переступить черту, это будет стоить жизни еще кому-то из отряда 13. Повезло, что ее не лишили звания главнокомандующей. Ей по-прежнему доверено вести и защищать ведьм всех трех кланов. Уж лучше она будет командовать воздушной армией, чем какая-нибудь Искара. Налет на Рафтхолл, устроенный наследницей Желтоногих, был осуществлен небрежно, хаотично. Если бы дело поручили Маноне, она бы продумала все до мелочей. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Город был порядком разрушен. А главное, промахи во владении Рафтхоллом не могли изменить судьбу Астерины. Маноне не оставалось ничего иного, как точить древний меч и вспоминать слова прошения. Их надлежало произнести в нужный момент. Последняя милость, которую она может оказать двоюродной сестре. Последняя и единственная. В противном случае Астерину ожидали долгие мучительные пытки и лишь потом обезглавливание. Меч Маноне был способен даровать Астерине быструю, милосердную смерть. За спиной послышались шаги. Гулкие, где сапоги ступали по камню, хрустящие, если под ногами оказывалось сено. Манона знала, кто это. Шаги Сорелли она различала на слух, как и шаги Астерины. «Чего тебе?» — не оборачиваясь, спросила Манона. «Светает», — ответила вторая заместительница. «Вскоре Сорелли станет первой, а ее титул перейдет к Васте. Быть может, Астерина, наконец, встретится со своим охотником и мертворожденной дочерью. Трудно сказать. Оттуда еще никто никогда не возвращался. Но в этом мире Астерина никогда уже не полетит на перегонки с ветрами, и никто не увидит ее восседающей на небесно-голубой драконихе». Манона повернулась туда, где беспокойно ворочалась эта самая дракониха. Все остальные драконы спали. Чует, наверное, что над хозяйкой нависла беда. Кто будет летать на ней, когда Астерины не станет? Манона встала. Морда Абрухаса уткнулась ей в бок. Манона рассеянно погладила чешуйчатую голову. Она не знала, кто кого утешает. Манона так и не переоделась после Рафтхолла. На ее плечах по-прежнему был красный плащ, грязный и заляпанный кровью. Впрочем, и доспехи были не чище. Сегодня в отряде 13 станет одной ведьмой меньше. Сорель смотрела не сколько на Манону, сколько на рассекатель ветра. «Ты намерена произнести прошение?» Манона попыталась ответить, но рот не открывался. Она кивнула. Сорель перевела взгляд на арку, через которую драконы вылетали из гнезда. Жаль, что она не увидит западный край. Хотя бы разочек. Манона с усилием подняла голову. «Мы не сожалеем и не надеемся», — сказала она своей будущей первой заместительнице. В глазах Сорелли мелькнула боль. Манона почувствовала, будто ее ударило. Не впервой. «Мы будем сражаться дальше. Мы приспособимся». «Она пойдет на смерть, чтобы сохранить твои тайны». тихо, но с неожиданной силой», — сказала Сарель. Никогда еще вторая заместительница не осмеливалась бросать ей вызов. И не только вызов. В словах Сарели улавливалось негодование. Манона вернула меч в ножны и направилась к лестнице, избегая настороженного взгляда Абрухаса. «В таком случае она сослужит мне хорошую и верную службу, и я всегда буду это помнить». Сарель ничего не ответила. Манона направилась вниз, в сумрак маратских подземелий, чтобы своей рукой оборвать жизнь двоюродной сестры. Но казни не суждено было свершиться в подземелье. Местом ее проведения бабушка Манона избрала широкую площадку возле одного из многочисленных обрывов. Внизу темнело ущелье, окаймлявшее скалу, на которой стояла крепость. Ведьмы столпились на балконе. Чувствовалось, им не терпится увидеть кровавое зрелище. Впереди стояли предводительницы, но наследниц было только две. Манона и отряд 13 должны были выйти из крепостных ворот. Сейчас все смотрели в ту сторону. Манона не слышала ни перешептываний ведьм, ни завываний ветра между высокими башнями, ни даже неумолчного стука кузнечных молотов снизу. Все внимание Маноны было устремлено на Астерину. Приговоренная стояла на коленях. Ей даже не дали переодеться. Астерина по-прежнему была в пыльных доспехах. Растрепавшиеся золотистые волосы висели слипшимися клочьями. В них мелькала засохшая кровь. Потом Астерина подняла голову. «Отмщение должно быть полным», — растягивая слова, произнесла бабушка. «Как известно, по твоему недосмотру, Манона, были убиты 4 ведьмы из другого шабаша желтоногих. И потому накануне казни Искаре Желтоногой было позволено нанести приговоренной по 3 удара за каждую». Всего 12 ударов, но царапины и ссадины на лице Астерины, рассеченная губа и то, как сейчас она придерживала ладонями голову. Нет, Искара не ограничилась 12 ударами. Манона перевела взгляд на Искару. У той были в кровь содраны костяшки пальцев. Наверное, доказательство усердия, проявленного наследницей желтоногих в подземелье. А Манона в это время находилась в гнезде, предаваясь мрачным раздумьям. Ее захлестнула ярость, воспламенившая кровь. Она уже была готова выразить свое негодование вслух, но Астерина заговорила первой. «Манона, думаю, тебя обрадует, что я не принимала удары покорно и безропотно», — хрипло проговорила Астерина, улыбаясь одними губами. «Ей вначале пришлось меня приковать». Глаза Искары вспыхнули. «Зато ты так кричала, сука, когда я хлестала тебя плетью! Молчать!» — сердито взмахнула рукой бабушка. Манона едва слышала бабушкин приказ. Ее непосредственную заместительницу, которая сама ни в чем не провинилась, отхлестали плетью, как самую последнюю никчемную ведьму, как смертную скотину. Справа кто-то тихо и злобно зарычал. Повернувшись, Манона увидела Сарель. Сарель неподвижная и бесчувственная, как скала. Сейчас она стояла, будто зверь со скаленными зубами, глядя на Искару и на ведьм, жаждавших крови. Бабушка шагнула вперед. Лицо предводительницы Черноклювых было полно недовольства. За спиной Маноны безмолвной стеной замерли ведьмы ее отряда. Астерина вглядывалась в лица своих боевых подруг в последний раз. От этой мысли Маноне стало больно. «Кровь взывает в крови!» Нараспев затянули предводительницы 3 кланов. Это были слова одного из древнейших ритуалов. Манона внутренне сжалась, ожидая его окончания. «Пусть каждая ведьма, желающая пролить кровь ради отомщения Зелты Желтоногой, выйдет вперед!» Желали все желтоногие. Их железные ногти зловеще блестели, готовые впиться в Астерину. Астерина смотрела только на отряд 13. Ее окровавленное лицо оставалось неподвижным, а глаза ясными. «Встаньте в очередь!» — потребовала предводительница желтоногих. Пора. «Я заявляю о праве на казнь!» – выкрикнула Манона. Собравшиеся замерли. Лицо бабушки побелело от гнева. Остальные предводительницы ждали дальнейшего развития событий. «Я заявляю о своем праве на голову моей первой заместительницы», — продолжала Манона. «Пролитая кровь может быть оплачена только другой кровью, но от моего меча. Астерина моя, а потому и смерть должна принять от моей руки». Первая из трех предводительниц заговорила Кресседа. «За спасение жизни моей дочери твое право, главнокомандующая, должно быть удовлетворено». Предводительница желтоногих повернулась к Кресседе, собираясь возразить, но было слишком поздно. Слова прозвучали, и попытка что-то изменить означала бы неслыханное нарушение древнего обычая. Ветер развивал полы красного плаща. Манона смотрела на бабушку. Глаза той были полны ненависти. Чувствовалось, предводительница черноклювых довольна, что жизнь Астерины наконец-то оборвется. Не один десяток лет она корила Манону за негодный выбор первой заместительницы. Главное, ей не отказали в праве самой убить Астерину. Из-за восточной цепи гор медленно поднималось солнце, похожее на круг расплавленного золота. 100 лет она сражалась бок о бок с Астериной и всегда думала, что они и другую 100 лет проведут вместе. «Разверни ее», — тихо сказала Сорель Манона. «Пусть она в последний раз увидит восход». Сорель послушно развернула Астерину лицом к верховным ведьмам и толпе зрительниц, а главное — к редкостному по красоте восходу, какой нечасто увидишь в Марате. Доспехи на спине Астерины были мокрыми от крови. Астерина стояла на коленях, расправив плечи, с поднятой головой. Она смотрела не на восход, а на Манону, которая медленно приближалась, чтобы занять место в нескольких локтях от предводительниц. «Манона, не тяни», — сказала бабушка. «Нас ждет завтрак». Манона вытащила из ножен рассекатель ветра. Лезвие отозвалось тихим звоном. Солнце позолотило балкон, и вдруг Астерина совсем тихо прошептала: «Отнеси мое тело в ту хижину». У Маноны в груди что-то треснуло. Звук был оглушающим. Странно, что его никто не слышал. Манона подняла меч. А ведь стоило Астерине произнести одно слово, и она бы спасла свою жизнь. Достаточно было раскрыть тайны Маноны и предательство, совершенное главнокомандующей в Рабдхоле. Но первая заместительница молчала. В тот момент Манона вдруг поняла. Есть силы, превосходящее послушание, дисциплину и жестокость. Она не родилась бездушной исполнительницей чужой воли. И бессердечной она тоже не родилась. Не могла она вот так просто убить Астерину. Манона взглянула на свой отряд. Те полукругом стояли возле них. Одна за одной ведьмы поднимали 2 пальца, касаясь лбов. В толпе зашушукались. Это отнюдь не было знаком почтения, обращенным к верховным ведьмам. Таким жестом когда-то приветствовали королеву-ведьм. Но за последние 500 лет ни у крашанских ведьм, ни у железнозубых не было ни одной королевы. Глядя на лица ведьм своего отряда, Манона видела. Они прощали ей случившееся в Рафтхолле. Но там была не только готовность простить. Там было понимание и верность, в основе которой лежало не слепое подчинение, а что-то совсем иное. Это что-то ковалось долго и болезненно, через радость побед и горечь поражений. Здесь же была надежда за лучшую жизнь и мир, устроенный лучше нынешнего. Манона решилась взглянуть на Астерину. У той по щекам катились слезы. Они не были слезами страха или боли. Астерина прощалась с нею и с жизнью. 100 лет. Как же это мало. Манона подумала о небесно-голубой драконихе, напрасно ожидавшей свою хозяйку, которая уже не вернется. О зеленой каменистой земле, тянущейся до моря на западе. Астерина подняла дрожащую руку, прижав два пальца к лбу. «Манона, верни наши кланы на родину!» прошептала она. Манона подняла рассекатель ветра, приготовившись ударить. «Манона, пора заканчивать!» раздраженно бросила ей бабушка. Манона заглянула в глаза Сорели, потом в глаза Астерины и отдала своему отряду последний приказ. «Бегите!» Затем резко повернулась и замахнулась мечом.